Глава 18. В земляной тюрьме. Чем дальше, тем в большее ослепление впадали московские власти, и, видя бессилие своих жестоких мер, теряясь во мраке своего собственного безумия, приходили в ярость. Они чувствовали, что нравственная власть выскользнула из их рук, почва уходила из-под ног. Одни жестокие ошибки вели к другим, еще более жестоким и непоправимым. И как люди с похмелья, которые прибегают к той же отраве, чтобы опохмелиться, забыться в одурении, они бросались в омут того же опьянения, в омут безумной жестокости и преследования. Началась буквальная травля двуперстников. «Псовая облава на христиан», как выражались сами двуперстники. «Времена Диоклетиана настали», — кричали на площадях и по базарам уцелевшие ученики и ученицы Аввакума и Милании. «Нероновы свечники из христианской плоти возжигают на болоте освящение ради тьмы кремлевские». Возглашалось на Красной площади при виде срубов на болоте и у лобного места, где должны были жечь и жгли непокорных. А непокорные, как бабочки ночью, аки метели на лампаду, шли на этот огонь. В Боровске, кроме Морозовой, свезли и заключили в земляную тюрьму Урусову, Акинфьюшку и инокиню Юстину. Верный раб Морозовой Иванушка уже чах там, в другой мрачной яме. Мать Милания со своей боярышней Анисьюшкой не замедлила явиться и в Боровск. Стрельцы, караулившие земляную тюрьму, были тотчас же обращены матерью Миланией в своих, и когда из Москвы явились волцы с розыском, чтобы найти, наконец, этого беса полуденного, эту ведьму-малашку, часовые вытерпели пытку, а не выдали матушку, которая спрятана была под полом самой караулки. Прядь волос из прекрасной косы Морозовой стала для верующих святынею, и золотистые волосы ее раздавались достойным на вечное поминовение, носились на груди с крестами, зашивались в ладанки, словно святые реликвии. Стрелец Анисимка, целовавший закованные в железо ноги Морозовой, стал коноводом всего своего стрелецкого полка, с которым впоследствии этот самый Анисимка, уже в царствование Софьи Алексеевны, чуть все московское царство, государство не поставил вверх дном. А Аввакум из своей пустозерской земляной тюрьмы то и дело рассылал свои зажигательные письма, вроде «Всем нашим горемыкам миленьким» или «Старице Милании с сестрами и с подначальную Анисию» или «На крестоборную ересь». Хотя земляная тюрьма в Боровске отличалась всеми ужасами подобного рода мест заключения того безжалостного века, хотя она была сыра и темна, как могила, и кишела всякими гадами, однако узницы в Боровске чувствовали свое положение с менее жгучей и разъедающей остротой, чем в Москве. В Москве они находились в одиночном заключении и чувствовали себя заживо погребенными. Здесь же, в Боровске, в одном помещении их находилось четыре узницы — Морозова, Урусова, Акинфьюшка и Юстина. Они могли говорить и молиться вместе, а если одна из них заболевала, то другие ходили за ней. Они проводили дни и ночи в молитвах, в пении гимнов, в воспоминаниях и рассказах о своей прежней жизни. Но что особенно громадное удобство представляло в Боровской тюрьме, так это то, что когда трое из узниц ложились спать, то четвертая не спала и отгоняла от них крыс и мышей, постоянно бегавших по темнице. но и кроме того была еще хорошая сторона подземной жизни в Боровске — это то, что Акинфиюшка была оживляющей силой этой маленькой подземной общины. По призванию странница, много побродившая по святым местам, хотя сама еще была молода, Акинфиюшка целые дни, бывало, рассказывает о том, как она ходила на поклонение к угодникам в Киев, в Соловки, в Казань, в Новгород, что видела там, что испытала. В этих рассказах выказывалась вся ее поэтическая и мечтательная душа. Часто вспоминала она, как 4 или 5 лет тому назад, возвращаясь из Киева, она вместе с другими странницами зашла в Гадяч, в гости к Алёнушке, бывшей княжне Долгоруковой, а в то время гетманше Брюховецкой, и как в ту пору черкасы привезли тело убитого мужа Алёнушки вместе с другими мертвыми телами. Рассказывая о Малороссии, она часто повторяла, что это рай земной. Рассказы ее заменяли для узниц общества людей и свет, и солнце, которое не заглядывало в их темную и глубокую темницу. С другой стороны, инокиня Юстина рассказывала о разных монастырях, в которых она жила с молодых лет, меняя один монастырь на другой, чтобы лично на себе испытать, в каком из них старицы жили наиболее суровой жизнью. Это была личность энергическая, характер закаленный в лишениях. Она сама истязала свое тело, и оно становилось еще выносливее. Она спала, подкладывая под себя булыжник. Но сообществом Юстины недолго пришлось пользоваться нашим узницам. Она раньше других покончила свое земное существование и покончила насильственной, мученической смертью, спасая других, сидевших с нею в заключении, от гнева властей. Дело было таким образом. Мать Милания, которую узницы называли равноапостольную, принесла Морозовой и Урусовой еще одно письмо от неутомимого Аввакума из Пустозерска. В письме было обращение и к Акинфиюшке. Послание это произвело на узниц впечатление чудного весеннего дня с теплом и зеленью, пеньем птиц и шепотом листьев. Весеннего дня, внесенного божественной силою в их мрачное подземелье. Ас, протопоп и юзник, о Господи, взывал между тем пустозерский фанатик, молю вы, другов моих сердечных, стойте и не унывайте о житии прежде бывшем. Вем, друг мой, Федосья Прокопьевна, жена ты была боярская, Глеба Ивановича Морозова, вдова честная, вверху чина царева, близ царицы. Дома твоего тебе служащих человек с 300, у тебя же было крестьян 8000, имение в дому твоем на 200 000 или на полтретья было. У тебя же всему сему был наследник, сын Иван Глебович Морозов, другов и сродников, еже есть в карете дорогой и устроенной мусиею и сребром, и аргамаки многие 6 и 12 с гремячими чепми. За тобой уже слуг, рабов и рабынь грядущих 100 или 200, а иногда человек и 300, оберегая честь твою и здоровье. Морозова остановилась на этом месте письма. В отверстие, проделанное в тюрьме для света и около которого она читала Аввакумово послание, что-то заглянуло. Морозова всплеснула руками. «Литвинушка! Песик миленький! Как ты сюда попал?» — воскликнула она радостно. В оконце просунулась собачья морда и тихо, жалобно и радостно визжала. «Литвин! Литвинушка!» — обрадовалась и Урусова. «С Москвы прибег, бедненький!» Собака лизала протянутые к ней руки. Все были ей рады, как дорогой гости. «И как она дорогу нашла сюда?» — дивилась Акинфьюшка. «Как узнала, что вы тут?» Снаружи послышался окрик на собаку. Собака завизжала, ее отогнали от оконца. «Вот звери-то добрее людей!» — заметила Юстина. «Не говори, матушка!» — тихо возразила ей Морозова. «И люди добры! А ежели и творят злое, то творят волею пославшего, вот хоть бы и с нами!» Она поднесла письмо к свету и снова начала читать. «Пред ними же лепота лица твоего сияла, яко древнего Израиля, святые вдовы и Юдифи, победившие Навходоносорова князя Алаферна. И знаменита была в Москве пред человеки, яко древняя Девора по Израиле, Есфирь, жена Артаксеркса». Иудифь — героиня библейской книги Иудифи, в которой рассказывается, как царь ассирийский Навуходоносор отправил полководца Алаферна наказать непокорных иудеев. Иудеи укрылись в Витилуе, осажденной Алаферном. Осада затянулась, городу грозила гибель. Тогда молодая и красивая вдова Иудифь притворной ласкою добилась доверия Алаферна и отрубила ему голову. Иудеи разбили растерявшихся врагов. Девора, северная пчела, библейская героиня, возглавлявшая вооруженную борьбу древних евреев против ханаанского царя Иовина. Есфирь, знаменитая библейская женщина после вавилонского периода, явившаяся к царю Артаксерксу, Ксерксу, и убедившая его отменить указ об истреблении иудеев. После отмены этого указа иудеи восстали и уничтожили своих врагов. В воспоминание о славной победе они установили особый праздник — Пурим. «Молящу тися на молитве Господу Богу, слезы от очей твоих, яко бисерие дорогое, схож даху, из глубины сердца твоего воздыхание утробу твою терзаху, яко облац и воздух возмущаху. Глаголы же уст твоих, яко камение дорогое, удивительны пред Богом и человеки бываху. Персты же рук твоих тонкостны, и действенные великий и меньший, и средний в образ трех ипостасей. Указательный же и великосредний в образ двух естеств божества и человечества Христова сложа. Но на чело возношаше и на пуп снося, на обе раме полагаше и себя пометая на колено пред образом Христовым, прося отпуска грехов своих и всего мира. Отчие же твои молниеносны, держастося от суеты мира, токмо на нищих и убогих презирают. Морозова чувствовала, что при этих словах щеки ее заливает краска. Она вспомнила, как ее молодые глаза, эти очи ее молниеносные, не на одних нищих и убогих смотрели. Как часто бывало, когда она уже овдовела, глаза ее украдкой смотрели из кареты на красивые лица добрых молодцев. Как сердце ее ныло без ответного взгляда, которого она, как честная вдова, в то же время и боялась, и стыдилась. Хотя она все потом сказала Аввакуму, как узнала его и стала его духовной дочерью, но разве можно рассказать все, все, что переживает молодое женское сердце? Она и не сумела бы этого рассказать этими словами, всего не передашь. Она сказывала тогда Аввакуму на духу, что во всем грешна, что и око ее соблазнило ее. Но как, когда, где, на кого глядело ее око с тайной страстью? Что при этом на сердце было, что думалось, этого женщина даже себе не говорит, не то что попу на духу. Ах, это око! Что же ты, сестрица, остановилась, вывели ее из задумчивости? Сейчас, сейчас, Дунюшка. Нозе же твои дивно ступания имеют. До полуночи с Анною Амосовною, домочадицею своею, тайно бродила по темницам и по богадельням, милостиво от дома своего нося деньги и ризы, потребные кому ж да неимущему довольно. Овому рубль, а иному 10, а ин до 50 рублев и мешок сотный. Напоследок же сына своего Ивана принесе Богу. При этом Морозова перекрестилась и вздохнула, перекрестились и все остальные. Принесе Богу православие ради еже есть. Скончался скоро отрок от великие печали, егда отступники с тобою разлучили. Ты же немало от подвига уклонися, не усомнеся, но и паче простирашися к обличению врагов креста Христова и разолителей догматов святые церкви. Они житя, яко зверие дивие, терзаху на пытки, руцы твои и плоть рваху, и сестру твою, княгиню Урусову, Евдокию Прокопьевну. Урусова радостно перекрестилась, так же мучили на пытки. И Акинфиюшку Данилову, батюшка, светик мой, и меня не забыл, Господи! Акинфиюшка вскочила с соломы, на которой сидела у ног Морозовой, и, упав на колени, стала молиться и класть поклоны. И Акинфиюшку Данилову с вами же пытали и кнутом били. Приглашаху еретики, у пытки стоя, отверзитеся знаменья Христова и пять перст от святых преданных в руке не слагается, но приимите из вол государев три перста и запечатайте себя антихристом, Богом нашим, мы же к вам милостиви будем. Вы же, Троица святая, Феодосия, и Евдокия, и Акинфия, умрете изволиша Христа ради, и не послушаша духа противного. В муки ввержени быша, бесчести обнаженным телесем и раны прияша, тоже чепми окована быша, и во юзилищах мучи немного времени быша, та же всех вас и с иными страждущими Христа ради обще живых в землю вкопали, и инии отцы и братья наши огню предани быша. Молю вы о Господе, детки мои духовные, святые и истинные раби Христовы, Бог есть с нами, и никто же наны. Кто может нас разлучить от любви Христовой? И сам дьявол не учинит ничего стоящим и держащимся за Христа крепце. Что воздам вам, земные ангели, небесные человецы? О, святая Феодосия и блаженная Евдокия, и страстотерпица Акинфия, мученицы и исповедницы Христовы, делателие винограда Христова, вертоград едемский вас именуя в Ноев славный ковчег, стоящий на горах Араратских, светлие и добрые мученицы, столпи непоколебимые. О, камение дорогое, Акинф и Измаракт и Аспис! О, тресиятельное солнце и немерцающие звезды, кто не удивится и кто не прославит терпение и мужество ваше против козней врагов и разорителей церковных. не стени разоряют, но законы. Не токмо осуждены будут в век грядущие жиды, и же Господа убиша, плоть его терзавши, на кресте пригвоздиша, отцом и желчью напоиша, и копием в ребра прободше, апостолов побивше и Богу не угодивши. Яко же не кониане жертву духовную опровергаше, и Духа Святаго глаголют не истинно быти, но просто животворяще, а вся церковная Духом Святым преданная отмещут и зле развращают, на плотское мудрование сводят. Коль ми суть паче жидов осудятся, понеже невидимого Бога борют. Тамо видимую плоть терзаху, зде же невидимый Дух Святый воюют, их же грехи и мученическая кровь загладить и не может. Так Златоустый пишет на послание апостольское в беседах, нравоучении, обличая схизманики, еже есть раздирающая церковь, яко же ныне видим, творят никониане. Вся Богом преданная и святыми отмещут, да говорят сами дьяволом научени. Как бы ни будь, лишь бы не по-старому, ох, собаки, что вам старина-то помешала? Разве то тяжко, что блудить не велят старые святые книги? Блуд собака. Вдруг тихо, осторожно скрипнул тюремный засов. Ох, Господи, кто это? Неурочный час. Розыск, прячь письмо, сестрица. В дверях показалось знакомое морозовое лицо московского подьячего из розыскного приказа, красное угреватое лицо людоеда Кузьмищева, как его величала вся Москва. — Что вы читали? — спросил он, вглядываясь сосвету во тьму. Все молчали. Слышно было тихое шуршание бумаги. Это Морозова комкала у себя за спиною Авакумова послание. «По указу его царского пресветлого величества доказывайте, что читали», — повторил свой вопрос людоед, приближаясь к Морозовой. «Молитву читали», — смело отвечала за всех Юстина. «Не молитву, воровское письмо», — громко сказал подьячий. — «Мы не воры», — так же резко отвечала Юстина. Но не научившаяся притворяться Морозова выдала себя. Шорох бумаги и смущение обличили ее. Подьячий схватил ее за плечи, потом за локти. — Владычица, что ж это? Ах! Письмо уже было в руках людоеда. — А-а-а, молитва-ста! Но в один миг Юстина наскочила на него, вырвала из рук его письмо и, скомкав комом, засунула себе в рот. Подьячий кинулся на нее, завязалась борьба сильная, привыкшая ко всему монахиня, защищая свой рот, который силился разодрать людоед, чтобы достать дорогое для него поличное, так хватило своего противника, что тот навзничь повалился на солому. Предательское письмо было проглочено мужественной инокинью. Через несколько дней, рано утром, узницы были разбужены стуком топоров. Слышно было, что около их тюрьмы что-то строили. Какой-то веселый плотник пел фальцетом: «Построю я келью со дверью, стану я Богу молиться, чтоб меня девки любили, крашеные яйца носили, тили-тили-тили-тили-тили, грушевым квасом поили». «Что ты, дьявол, разорался? Али не знаешь, как у хоромину-то ладим?» — останавливал пивуна другой голос. «Знаю, амбаруха аховая, ешь ее мухи! Вили-вили-вили-вили-вили, толченьем луком кормили, тот-то слякоть эко! Он ржет, жеребец! Ржу! Потому за хоромину эту боярин денег дал. Есть на что же ребяткам хлебушка купить. А то вон с голоду попухли. Эх, толченным луком кормили!» Морозова выглянула в оконце и перекрестилась. Она узнала, что это за хоромину строили. Делали два сосновых сруба в расстоянии не более сажени один от другого, словно бы это готовили обшивку для колодцев. Тут же навалены были десятки снопов ржаной соломы. «Что, сестрица?» — тревожно спросила у Русова. По лицу сестры, поняв, что там строится что-то необыкновенное, «Горенки нам строят», — с горькой усмешкой отвечала Морозова. К плотникам подошел подьячий Кузьмищев. «Живей, живей, ребята!» — понукал он, — «чтобы к полудню было готово!» «Доброста!» — отвечал пивун, почесывая в затылке. «Стараемся для вашей милости!» Узницы попеременно выглянули в оконце. Взгляд Юстины встретился со взглядом подьячего. Последний отвернулся. «Видели, сестрицы, что нам припасают?» — тихо спросила Морозова. «Видела, матушка», — отвечала Юстина. «И слышали, что подьячий сказал?» «Слыхали. К полудню. Полдничать хочет людоед мясцом нашим». «Так надо бы нам, сестрицы милые, подумать о душе», — продолжала Морозова. «Всю жизнь, матушка, думали о ней», — снова отвечала за всех Юстина. «А все же подобает по закону и справу учинить на отход души? Знамо помолимся Господу». «Помолимся по церковному преданию, канун отпоем по душам нашим, а там простимся». «Да», — сказала как бы про себя Акинфьюшка, — «в путь дороженьку снарядиться надо. А долго дорога-то, далеко идти будет, дали, чем до Киева». Морозова стала петь отходную. За нею повторяли и остальные узницы. Чистый серебристый голос у Русовой часто срывался и дрожал, как слабо натянутая струна, но зато голос сестры ее ровный, твердый, за душу хватающий, постоянно, казалось, крепчал грудными глубокими нотами. Юстина пела твердо, спокойно, как будто бы она не себя отпевала, не с собою прощалась на пороге таинственного будущего, а читала по чужом, совершенно ей незнакомом мертвеце. В это время, гремя железным запором, отворилась тюремная дверь, и Кузьмищев в сопровождении двух стрельцов вошел в подземелье. «По указу его царского пресветлого величества сим известую: черница Юстина ныне огню предана быть имеет. Готовься к смерти!» — возгласил подьячий. «Я готова», — спокойно отвечала осужденная. «А мы?» — разом вскричали другие узницы. «И мы приготовили себя на муки». «Об вас указу нет», — отвечал Кузьмищев. Морозова опустилась перед осужденной на колени. За нею последовали Урусова и Акинфьюшка. Они целовали ее грубые, худые, жилистые руки и плакали: «Матушка, отходишь ко Христу, молись за нас, умоли Христа и нас взять к себе в блаженство горнее». К полудню срубы действительно были готовы и обложены соломенными снопами. Узницы одного только не могли понять, почему срублено было два сруба, тогда как людоед объявил, что будут жечь только старицу Юстину. Юстина, между тем, мужественно готовилась к смерти. Она на словах передавала своим сестрам по заключению последнюю волю, если только их не постигнет та же участь. Она просила земно поклониться матери Милании и такой же земной поклон послать преподобному отцу Аввакуму, просила поминать ее в молитвах. Когда стали отпирать двери тюрьмы, Юстина затеплила восковую свечу и простилась с подругами, которые целовали ей руки и плакали. Вошел Кузьмищев с двумя палачами. У каждого из них урезано было по левому уху и вырваны ноздри по самые хрящи. «Милости просим, матушка Иустина, в баньку косточки попарить», — злорадно сказал подьячий, низко кланяясь. «Спасибо тебе, человече, за твое великое добро ко мне», — серьезно отвечала осужденная. «Не на чем ста, не стоит благодарности», — зло усмехнулся подьячий. «Стоит, человече, ты отпираешь мне рай светлый. Ну, это еще вилами на воде писано, а воськами присыпано». Осужденная твердо вышла из подземелья, держа в руке горящую свечу. «Пожалуйте и вы, государыня!» — лукаво обратился подьячий к Морозовой, Урусовой и Акинфьюшке. «Слава тебе, Господи!» — радостно воскликнула первая из них. «И нас Господь призывает!» «Не радуйся, боярыня, погоди радоваться!» — остановил ее подьячий. И он вышел из тюрьмы. За ним вышли Морозова, Урусова и Акинфьюшка. Толпы народа волновались вокруг срубов, и оставался свободным только проход к ним из подземелья, по которому шла Юстина со свечой. Первое, что представилось глазам Морозовой при взгляде на срубы, это знакомая фигура на одном из них, стоящая наверху костра между снопами. Морозова узнала, кто стоял на костре. То был ее верный слуга Иванушка. Он с детства любил свою госпожу, и когда она выходила замуж за Морозова, то Соковнин, отец Федосьюшки, дал в приданое дочери, между прочим, и Иванушку. Это был не человек, собака по верности и преданности своей госпоже и ее пользам. «Матушка! Федосья Прокопьевна!» — восторженно крикнул Иванушка и поклонился, припав головой к снопам. «Благослови меня, святая мученица!» «Иванушка, миленькой, тебя-то за что?» — затрепетала молодая боярыня. «За Христа света, да за тебя!» «Полно-ка смерть!» — крикнул на него подьячий. «А ты скажи, где схоронил сокровище своей госпожи, и зато я сниму тебя с костра, если скажешь». «Не скажу», — твердо отвечал Иванушка. «Сказывай, кому отдал сокровище», — повторил подьячий. «Самому Христу в руки», — был ответ. «В последнее отвещай, кому?» «Христу да Богородушке, матушке, на масло». Между тем Юстина, всходя на другой костер, сама подожгла несколько нижних снопов, и костер мгновенно объяло пламенем. В толпе послышались крики ужаса, детский плач. «Ах ты, окаянная!» — ударил об полы руками подьячий, и указ не дала вычесть. «Ахте мне!» И он, торопливо выхватив из-за пазухи бумагу, стал выкрикивать, постоянно путаясь и заикаясь, какие-то бессвязные фразы. «Указал его царское пресветлое величество, освященный собор, за таковые их злые вины, мучительные казни, и на милосердуя духом о своих подданных, по неизреченной своей милости указал огнем сжечь». А пламя между тем охватило весь костер. Что-то страшное было и поражающее во всей фигуре Юстины, которая кланялась на все четыре стороны. «Простите, православные, за Христа умираю». На ней вспыхнула одежда. Она сама казалась горящим снопом. «Простите, сестрицы! Прощай, матушка Федосья!» Она не договорила, задохлась в дыму и пламени. Другой костер тоже вспыхнул. «Кому отдал золото, сказывай!» — кричал подьячий. «Христу! Богородице! Простите, православные!» Бог простит. Бог простит, гудела и крестилась толпа. Матоньки, ах, глядите, глядите, вон душеньки их летают, матоньки, вопил бабий голос. Это голуби, братцы, смотри, голуби, не голуби, душеньки, ах! Через полчаса после этого Морозова, глядя из тюремного оконца на кучи пепла, оставшиеся от костров, заметила какую-то странницу, которая рылась в золе и что-то клала в висевшую у нее на поясе берестянку. В страннице Морозова узнала мать Миланию, которую по строжайшему указу царя напрасно искали по Москве и по Боровску.